Глава 21. Когда самолет шел на посадку в Стамбуле, стюардесса сделала несколько объявлений. Одно из них было обращено к пассажирам, делающим пересадку на внутренние рейсы. Стюардесса сообщила, что если пассажир следует в аэропорт, где есть таможенный контроль, то необходимую процедуру он пройдет там. В ином случае ему требуется пройти паспортный контроль в Стамбуле. Это объявление меня совершенно не касалось. Оно предназначалось больше для туристов, следующих в курортные города. Но когда самолет снижался, я увидела унылую, гнетущую серость, накрывшую Стамбул, и подумала, а почему бы и нет? Все равно меня дома никто не ждал, и у меня не осталось работы, на которую надо было бы ходить. Теперь я была свободна, как птица без своего гнезда. Я могла сделать пересадку и поехать в Бодрум. Может быть, так я успокою нервы после стольких событий. Да и родители будут ужасно рады. Я сказала о своем желании стюардессе. Мой багаж был зарегистрирован до Стамбула, и она порекомендовала пройти здесь таможенный досмотр, а затем перейти в зал внутренних рейсов и сесть на самолет до Бодрума. Так я и сделала. Выйдя в международном терминале, я отстояла очередь на паспортный контроль и забрала чемодан. На выходе я вспомнила, что ровно в этом месте, 10 дней назад, я по долгу службы ждала Макса. В терминале внутренних рейсов я разыскала самолет до Бодрума. Ближайший был через 1:50. Обрадовавшись, я купила билет, сдала багаж и купила в магазине подарки для мамы с папой. Я не стала их предупреждать. Лучше было сделать сюрприз. Купив газету и журнал, я села в кафе. Пресса снова была полна мрачных новостей о Турции. Экономический кризис, обвиняющие друг друга политики, авторские колонки, полные нападок на других журналистов. Если все это читать, пропадет всякая радость и останется один пессимизм. Я позвонила Керему, он не ответил. Интересно, что он делает? В порядке ли он? Я старалась не думать о сыне, но от этого испытывала еще большие угрызения совести. Я чувствовала вину и очень по нему скучала. Однако у меня не было другого выбора. Он тоже нуждался в том, чтобы я построила для себя новую нормальную жизнь. К тому же у меня не было намерения навсегда оставить сына этому рохле Ахмету. Не сумев поговорить с Керемом, я подумала позвонить Ахмету. Он мог бы передать Керему трубку, но набирать его номер мне не хотелось. Не была ли я несправедлива к Ахмету? Может быть, я была излишне строга к нему, вела себя слишком враждебно. Но, вспомнив прошлое, все, что он заставил меня пережить, я решила, что он того заслуживает. И все же в его жизни мог наступить переломный момент. Возможно, его отношения с отцом уже не были такими ровными, как раньше. Он мог готовиться сделать шаг, чтобы после стольких лет стать новым собой. И эти дни повлияют на то, какой будет его дальнейшая жизнь. Не лучше ли будет обуздать свой гнев и немного его поддержать? «Возможно», — ответила я самой себе. Однако сейчас было не время этим заниматься. Моя собственная жизнь перевернулась с ног на голову. Услышав объявление о посадке на рейс, я решила подумать об этом позже. В салоне самолета турецких авиалиний мое кресло было с правой стороны, и я наслаждалась, разглядывая Эгейское море с его бухтами в лучах заката, а когда стемнело, смотрела на светящиеся корабли и очертания берега. Меня всегда радовали поездки на юг. Эгейский регион, этот край оливок, тимьяна, базилика и вина, без сомнения очаровывал и покорял. Так было и на этот раз, когда мы сели в аэропорту Бодрума. Еще на трапе самолета мне в лицо подул теплый воздух, в котором пьяняще смешивались запах моря и благоухание тимьяна с гор. Как хорошо, что я сюда приехала. Вместе с другими пассажирами, в основном немецкими и английскими туристами, мы взяли багаж. Они расселись по автобусам, куда их привели гиды с табличками в руках. Я же стала торговаться с таксистом. Я уже давным-давно подметила, что если водитель включает таксометр, получается очень дорого, а если торговаться, можно договориться о приемлемой цене. Следуя такси вдоль морского берега, я открыла окно и вдохнула полной грудью чистый воздух. Странная штука — человеческий разум. По какой-то причине в тот момент мне на ум пришли брат и сестра карлики. Наверняка они уже закончили свои поиски в архиве и вернулись в отель. Интересно, как они достают до раковины? Им нужно вставать на табуретку? Одной кровати им на двоих хватило бы с лихвой. Они делят один номер? Вот такие странные вопросы пришли мне в голову. Если их книгу переведут на английский, нужно будет обязательно прочитать. Как странно. Их предки, наверное, проклинали судьбу, что родились карликами, но именно благодаря этому они выжили. Иначе они бы погибли в газовой камере, как другие люди нормального роста. Выходит, все слабости и недостатки однажды могут сослужить нам службу. Да и Ницше разве не предлагал обращать слабость в силу? Нацисты извратили его сверхчеловека и положили в основу собственной идеологии. Я не специалист, но мне совсем не верилось, что из трудов немецкого философа можно было вывести идею высшей и низшей расы, соответствующей взглядам нацистов. Тут я посмеялась сама над собой. «Веришь ты или не веришь, какая разница?» — сказала я себе. «Знай свое место, девочка. Хоть ты и размышляешь по дороге в Бодрум о нацистах, Ницше и карликах в Освенциме, в конечном счете, ты просто разведенная женщина, которую выгнали с работы и на всю Турцию объявили шлюхой». Но даже эти мысли не испортили мне настроение. Меня наполняла решимость начать с нуля, начать новую жизнь, новую борьбу. Из старой Майи рождалось новое. Тут мы начали спускаться с горы к Бодруму. Передо мной вдруг возникла прекрасная крепость, построенная рыцарями-госпитальерами. Окруженная морем, она сияла на воде, как драгоценный камень. Еще не полная, но уже достаточно подросшая луна оставляла на море золотые следы. Со стороны портового поселка доносился запах рыбы и ракы. Родители жили в районе для среднего класса. Папа вступил в кооператив и долгие годы платил взносы со своей скромной зарплаты. Спустя много лет мама с папой сумели получить плохонькую квартирку. Когда дом только сдали, из-за сырости электрические выключатели били током, туалет забивался, в комнатах кишели муравьи, разбухшие рамы не позволяли закрыть окна, через трещины в дверях заползали жуки, холодильник подтекал. Но стоило выйти на балкон и увидеть открывавшийся вид на море, как ты забывал про все неудобства. Со временем рамы и сантехнику поменяли, половицы, из которых вылетали гвозди, ранее на ноги, заменили на плитку, дымящий камин починили, поставили кондиционер, и квартира превратилась в маленькое, но уютное жилище семьи со средним достатком. Летом во все квартиры приезжали жильцы, пляжи перед жилыми домами переполнялись купающимися детьми. Ближе к вечеру ели горячие семиты, запивая 5 стаканами чая, а с наступлением темноты на балконах накрывали столы с ракы. Но зимой здесь оставались 5 или 6 семей, и то большинство из них пенсионеры, как мои родители. Со временем дома заросли вьющимися кустарниками с фиолетовыми, розовыми, красными, желтыми цветами, которые придали жилому комплексу живописный вид, свойственный Эгейскому побережью. Когда такси подъехало к нашим домам, я поняла, как сильно соскучилась. Сильный запах йода, разлитый в воздухе, настиг меня еще на трапе. А заехав в район, я вспомнила времена первой молодости. После захода солнца море чернело, и из домов разносился аромат жареных кабачков, который для меня ассоциировался с летом. Волшебные ночи на пляже у костра под звуки гитары, заплывы в море в свете луны, первые ухаживания, тайные поцелуи в темных уголках кружили голову. Ах, как прекрасно жилось тогда и как легко! Как я и ожидала, мама, увидев меня, заверещала: «А-а-а, доченька приехала!» и бросилась мне на шею. У нас дома дверь всегда открывала она. На крик прибежал и папа. «Дай и мне!» — отодвинул он маму и расцеловал меня в щеки. Было очень приятно, что меня так встречали. То, что мне нужно — островок нежности во враждебном мире. Вечер мы провели за разговорами, кушая ароматные мандарины, только что сорванные в саду неподалеку. Я рассказала, что могла. Но они и без того верили мне, не требовали объяснений и не говорили, как я их опозорила перед честным народом. за что я была им благодарна. В Турции большинство семей делали из этого драму и, не разбирая, кто прав, кто виноват, обвиняли дочь. Особенно на востоке страны на семейном совете зачастую принимали решение убить девушку. Если бы я была из такой семьи, мне бы либо дали веревку, чтобы я повесилась, либо бросили под трактор, инсценировав самоубийство, либо отвели в поле, ударили по голове и там же похоронили бы. В газетах даже писали о девушках, закопанных заживо. Вот такая Турция — страна контрастов. В ней можно было встретить как самые прогрессивные веяния, так и феодальные племенные обычаи. Никакой золотой середины не было. Иногда мне казалось, что в этой стране есть и свой Нью-Йорк, и свой Кандагар, и, похоже, я была права в своих наблюдениях. К счастью, мне хотя бы повезло с родителями. На следующее утро мы позавтракали местными цитрусовыми, мандариновым вареньем, сыром и оливками, и на папином старом «Опеле» поехали на рынок в городок Ялыковак. Погода была весенняя. Сложно было поверить, что еще вчера утром я мерзла до костей в снегах Бодорользана. По обе стороны дороги цвели заросли метельника и алоэ. В это время года все вокруг зеленело. Летом же растительность выжжет палящее солнце. Я знала, что главным развлечением жителей полуострова Бодрум был поход на рынок. Каждый день в разных районах торговали продовольствием и текстилем. По вторникам в центре Бодрума, по средам в Гюндагане, по четвергам в Ялыковаке. За бескрайними прилавками продавали разные овощи и фрукты, оливки, варенье, йогурт, сливки. В другой части рынка можно было найти текстиль из булдана, ковры из меляса и другие дешевые, но очень качественные изделия ручной работы. Их здесь покупали многие дизайнеры интерьеров из США, а затем продавали в бутиках нью-йоркского Сохо, подняв цену в 50 раз. Никому не мешавшие собаки и кошки либо бродили вокруг, либо дремали посреди улицы. В последние годы сюда приехало множество англичан. На рынках половина покупателей были иностранцами. Мы только закончили наши покупки, сели в любимое папино кафе под навесом и заказали 3 чая и лепешки гёзлями, как у меня зазвонил телефон. Звонили из канцелярии университета и спрашивали, что делать с посылкой из Америки, прибывшей на мое имя. Я дала мамин адрес и попросила отправить туда. Затем я отошла немного в сторону и нехотя позвонила Ахмету. «Как Керем?» «Хорошо. Мне сложно, конечно. Я про тебя не спрашиваю, я про сына спрашиваю. Он здоров?» «Здоров, здоров». «Ходит в школу?» «Да. Мы еще не уладили дела со школьным автобусом, поэтому я отвожу и привожу его». «Ничего, хоть узнаешь, что такое ответственность», — подумала я. «Я вечером позвоню, поговорю с Керемом», — завершила я звонок. Наши отношения превратились в забавную игру в кошки-мышки. Я показывала зубы, он еще больше сжимался и искал угол, куда бы забиться. Мне такое нравилось. Я сладко потянулась в лучах солнца, которое к обеду начало припекать. Затем отправилась на вещевой рынок. Дома с прошлого лета осталось несколько вещей, но здесь продавали точные копии одежды известнейших брендов, и я купила себе 4 футболки, джинсы и 2 шорт. Я отдала за все смешные деньги, на которые в Европе не смогла бы купить себе даже майку. Когда я вернулась в кафе, мама сообщила невеселую новость. «Дочка, такое совпадение нарочно не запланируешь. Вся семья собирается». «Что такое, мама? Завтра твой брат приезжает с семьей на выходные». «Где они остановятся, у вас?» «Нет, что ты, когда они у нас останавливались? Будут жить в доме для офицеров». В одной из самых красивых бухт Бодрума располагался 5-звездочный армейский комплекс с первоклассным отелем, рестораном и пляжем. Жить они собирались там. Мне все равно это не понравилось, но делать было нечего. После обеда я заснула, чувствуя легкий ветерок, колышущий тюлевую занавеску. Было тихо, доносился лишь шум волн. Если бы мама меня не разбудила, я так бы и продолжала спать. Я будто скидывала с себя усталость от жизни. Однако мама полагала, что будет большой ошибкой пропустить время чая, и, разбудив меня, усадила за стол с горячими семитами, сыром и крепким чаем в стеклянных стаканах. «Я же поправлюсь! Завтра начнешь ходить пешком, ничего страшного, ты еще молодая, сгонишь». Интересно, сколько миллионов мам в этой стране говорят теми же самыми фразами? Я хотела поговорить с мамой о бабушке, но для этого нам надо было остаться наедине. Почему-то при папе я стеснялась. Он дал нам понять, что не хочет обсуждать бабушку и ее прошлое. Он закрыл эту скорбную книгу и не позволял заново ее открывать. Во многих семьях существовала негласная договоренность, что молодым поколениям не будут сообщать о страшных бедах прошлого, что все начнут с нуля. Мы были как дети, которым запрещали играть в саду, полном змей, скорпионов и глубоких колодцев. Трагедии недавнего прошлого были нашим запретным садом. Я нашла момент, чтобы поговорить с мамой вечером, когда папа уже лег. Мы сели на балконе. Вечерами было прохладно, и мы набросили на плечи куртки. Этой ночью луна стала еще крупнее, на море появилась серебристая дорожка. Время от времени возникавшие из темноты корабли скользили по этому серебряному пути, как призраки Посейдона. «Мама, как звали бабушку?» «Как? Айша?» «Нет, я спрашиваю ее настоящее имя». Она замолчала. «Я знаю, что случилось с бабушкой. Про голубой полк, заколоченные вагоны, водохранилище Кызыл-Чак-Чак. Про все. Почему вы мне раньше не говорили?» «От кого ты узнала?» Мама понизила голос. «Брат рассказал». «Не надо было». «Почему?» «Что толку кому-то возвращаться к тем ужасным событиям? Может быть, бабушка с дедушкой хотели бы, чтобы внуки знали их историю?» «Нет, не хотели бы». Мама говорила не так, как возражают люди в споре. Ее голос звучал смущенно. «Откуда ты знаешь?» «Если бы захотели, рассказали бы. Они даже от нас скрывали». «Даже от вас? То есть вы вообще об этом не говорили?» «Один раз». Покойная мама однажды посадила меня перед собой и все рассказала. Попросила записать имена своих расстрелянных родителей и двух братьев, бросившихся в реку. Она замолчала, словно ожидая от меня вопроса. Затем продолжила. Ее отца, моего дедушку, звали Сеид, бабушку Айша. Их расстреляли русские. Братьев звали Амир и Курбан, они утонули в Драве. Когда я записала имена, она сказала: «Пусть за них помолятся, а ты подавай милостыню». Они все были очень хорошими людьми. Мама не знала грамоты, поэтому все записала я. «Они все тюрки и мусульмане, верно?» «Да», — подтвердила мама. «Но как случилась эта трагедия? Почему турецкое правительство отправило этих людей на смерть?» «Не знаю, дочка. Значит, так было надо». «Разве бабушку это не возмущало?» «Нет, она была покорна судьбе. Только горько плакала, когда диктовала мне имена. За каждого прочитала молитву». «А дедушка Али ничего не рассказывал?» «Нет, отец об этом вообще не упоминал. Он вообще был молчалив, только курил все время. Как рассказывала мама, он на войне такого повидал, что даже во сне все время стонал». «Но ведь это чудесно, как он прыгнул в воду и спас бабушку!» С начала разговора мама впервые улыбнулась. «Да, чего только не сделаешь ради любви. Он так любил маму, что даже в последние мгновения жизни хотел смотреть на нее. Он взял маму за руку, трижды повторил ее имя и умер, так и глядя на нее. «Имя? Он сказал ее настоящее имя?» «Настоящее». «Так как ее звали?» «Ты не догадываешься?» «Нет». «Ты ведь знаешь, что имя тебе дала бабушка?» По всему телу прокатилась дрожь. «Майя!» — воскликнула я. Мама кивнула. Она хотела, чтобы ее настоящее имя продолжало жить в тебе. «Майя! Это имя всю жизнь замалчивали, скрывали, не произносили. А я с детства думала, почему мне дали такое редкое имя. Оно мне нравилось, было приятным на слух, но почти ни у кого больше не встречалось. И то, что одноклассники называли меня пчелкой Майей, как в популярном мультике, мне тоже нравилось». Я подумала о трех женщинах и трех именах. Майя стала Айше, Мари — Симахат, Надя — Катариной. Им не позволили даже называться именем, данным при рождении. Но все равно самой несчастной из них была Надя. Майя и Мари, по крайней мере, вышли замуж за любивших их мужчин, увидели своих детей и внуков и в итоге нашли способ передать свою историю следующим поколениям. а самой счастливой была бабушка Майя. Она потеряла семью при страшных обстоятельствах, жила под другим именем, но зато ей не пришлось менять вероисповедание и национальность. Если сравнивать с бабушкой Марии и Надей, ее история была не так ужасна. А история бедной Нади вместе с ней самой была погребена в темных водах Черного моря. Но я подниму ее с морского дна и расскажу всему миру. Это мой долг. Мама немного поплакала и затихла. Мы молча сидели на балконе бок о бок. Напротив дрожали, будто подмигивая огни греческого острова Кос. Казалось невероятным, что остров, расположенный так близко, может принадлежать другой стране, и туда нельзя попасть без паспорта. В последнее время меня охватили анархистские настроения, и я подумала: «Ох уж эти государства, источники всяческих бед, разделяющие людей искусственными границами». Правительства Турции и Греции готовы были вступить в войну не то что за такие острова, а даже за скалы в Эгейском море. Однако, если случалось землетрясение, оно сеяло разрушение в обеих странах, не обращая внимания на таможню, границу и паспортный режим. Мне вспомнили строки из Стефана Цвейга, которые я прочитала много лет назад. Изобретение самолета стало большим событием для поколения Цвейга. Люди поверили, что войнам в мире пришел конец. Передвигавшимся в воздухе самолетам не мешали границы, а значит, границы должны были вообще исчезнуть, и в мире воцарился бы мир. Однако спустя несколько лет это поколение пережило потрясение, когда самолеты разрушили Европу, сбрасывая на нее бомбы. Политика, в отличие от оптимизма интеллектуалов, основывалась на реальности. Я захотела разрядить тяжелую атмосферу. «Мама, знаешь историю про оптимиста и пессимиста?» «Нет». Пессимист кричит: «Хуже не бывает!» А оптимист: «Бывает, еще как бывает!» «Теперь скажи, ты оптимистка или пессимистка?» «Сумасшедшая!» — рассмеялась мама. «У тебя на уме всегда одно хулиганство. Ладно, пошли ложиться. Уже сильно похолодало».